Моя система образования. Стать инвестором очень легко. Достаточно открыть счет в любом брокерском приложении. И вот вы уже инвестор. Стать успешным инвестором сложнее, нужна теоретическая и практическая база. Чтобы освоить теорию инвестирования, нужно минимум год непрерывно впитывать информацию. Для этого потребуется дисциплина. Чтобы она появилась, должна быть супермотивация. В моем случае мотивацией стало желание как можно скорее уйти из найма, а затем и собственного бизнеса. Почти вся информация, которую я потребляю, бесплатна и очень полезна. На образование у меня редко уходит более 5000 рублей в месяц. Чаще всего не трачу вообще. Сегодня у меня выработана целая система. Попробую поделиться ею с вами. Когда я еще работал в офисе, то старался тратить на образование хотя бы 2 часа в день. Сейчас уже до 4. Вообще без напряга. Информация поступает в мой мозг фоном. Главный вопрос — как высвободить время? Минимизируйте мусорное время. Расскажу на своем примере. Соцсети. Сейчас в смартфонах и планшетах есть ограничитель. Он напомнит, когда вы залипли. Телевизор. Выбрасывать не стал. Включаю только для просмотра фильмов, хоккея и футбола. Еще использую как большой планшет. Смотрю там образовательные ролики. Компьютерные игры. Отказался почти полностью. Игра под названием «Инвестирование» в разы интереснее GTA, FIFA и мобильных стратегий. Список можно продолжить, но, думаю, вы уже понимаете, как нужно действовать. Эти шаги сэкономили мне 1-2 часа в день. Используйте пустое время с умом. Поездка в общественном транспорте или такси, тренировка в фитнес-клубе, шопинг, ожидание в очереди. Так легко можно освободить еще 1,5-2 часа в день. Мой инструментарий. Смартфоны и планшеты есть у всех. Вот вам список того, что сильно упростит ваше образование. Платный Wi-Fi в метро. Мега полезная вещь. Подключаюсь к сети и потребляю контент даже в коротких поездках. YouTube Premium плюс ускорение на 1,5-2. Раньше не обращал внимания, потом понял, что это бомба. За пару сотен рублей вы получаете две возможности. Первая — используйте как аудиокнигу, контент может играть фоном. Вторая — скачивание в офлайн, например, для самолета или метро. Дополнительная опция — вы можете ускорить видео и сократить время прослушивания вдвое почти без потери качества восприятия. Ведь многие спикеры говорят очень медленно. Примечание. После 2022 года с премиальными подписками западных сервисов стало сложнее. Но в сети есть полно ребят, которые за небольшую доплату купят вам почти любой цифровой продукт. Да и ВК-видео активно развивается. Беспроводные наушники. Гаджет, который я использую чаще, чем смартфон. Главное, чтобы держал заряд. Приложение Microsoft To Do или любая тудушка. Я не потребляю контент мгновенно. У меня есть несколько списков — книги, семинары, подкасты. Допустим, кто-то из друзей рекомендует мне книгу по инвестированию. Я не покупаю ее немедленно, а сохраняю в список чтения. Далее ранжирую по приоритету. Системы отзывов. Например, LifeLib для книг. Раньше я читал много мусора. Отзывы и рейтинги позволяют мне отбирать лучшие книги. Я даже не открываю книгу с рейтингом меньше 4 звезд. Приложение Pocket. Увидели в ленте интересную статью? Нет смысла приступать к ней сразу же. Добавьте материал в Pocket и читайте, когда вам будет удобно. RSS-читалка. Удобный формат блогов от интересных мне людей, все в одном месте. Обычная читалка. Желательно кроссплатформенная — телефон, планшет, электронная книга. Удобно, в любой момент времени можно вернуться. Приложение для прослушивания аудиокниг. Я аудиал, поэтому легче воспринимаю информацию на слух. Плюс ушного времени у нас больше, чем глазного. Приложение для подкастов. Очень много полезного контента можно найти в подкастах. Интервью инвесторов, биографиях, обзорах компаний и так далее. Заметки. Записываю идеи и советы. Обязательно в электронной форме, чтобы потом можно было легко найти. Теперь подробно разберем, какую именно информацию я потребляю и как ее фильтрую. Информационные фильтры. Я очень внимательно отношусь к потребляемой информации. Здесь тоже присутствует жесткая система фильтров. Фильтр первый — прикладная польза. Каким навыком я владею после изучения данной информации? Фильтр второй — личная практика. Кто говорит? Если человек не живет этим, не рискует собственной шкурой, то он мне не интересен. Попробуем применить эти фильтры для выбора контента. Книги. Общие правила таковы. Мотиваторов в печь. Мне хватает собственной мотивации. Любители налить воды — мимо. Если я вижу, что одну мысль пытаются размазать на 500 страниц, то бросаю книгу. Лучше прочту статью на схожую тему. В биографиях успешных людей часто изложены принципы или методики. Обожаю книги-учебники с практикой и задачами. Чтобы понять, стоит ли открывать книгу, я делаю себе краткие выжимки с помощью ИИ. Это не замена чтению, но позволяет понять, есть ли в книге полезные для меня мысли. Важно. Этот трюк не сработает в сфере, где вы пока плохо разбираетесь. На начальном этапе придется поглощать все подряд. Телеграм-каналы. Смотрю последние посты. Если вижу сигналы, репосты, вторичное пережевывание, даже не подписываюсь. Вижу оригинальные идеи, присоединяюсь. Ютуберы. Спикеры не по моей теме, почти все трейдеры, отписка. Инфобизнесмены и вторичный контент — мимо. Армагеддонщики. Раз в 10 лет бывают на коне. С практической точки зрения — бесполезны. После этих мер мой плейлист состоит из отборных спикеров и специалистов в отдельных нишах. Вебинары и семинары. Сначала я ищу в YouTube бесплатные материалы автора. Полчаса достаточно, чтобы понять, тратить на него несколько часов жизни или нет. Далее применяю уже знакомые принципы фильтрации. Форумы и порталы. Берем любое сообщество трейдеров и инвесторов. Там постоянно приходится фильтровать информацию, очень много пустого материала. Формат потребления похож на ленту в соцсетях. Листаешь и пропускаешь, пока не наткнешься на жемчужину и не отложишь ее в закладке. Статьи, блоги, подкасты. Здесь царит хаос. Я почти не знаю источников, где материалы подаются концентрированно и по делу. Поэтому приходится выискивать любопытные материалы в соцсетях и мессенджерах. Затем я сохраняю их через приложение и изучаю в свободное время. Конференции и личные встречи. Использую как инструмент обмена опытом. За пару часов разговора с толковым специалистом я узнаю в разы больше, чем из других источников информации. Важно находить таких специалистов заранее, например, среди спикеров, и готовить вопросы. Агрегаторы информации. Пример. В своих инвестициях я использую фундаментальный анализ. Раньше приходилось погружаться в 100-страничные документы, чтобы найти там информацию по мультипликаторам. Сейчас за меня эту работу делают агрегаторы, например, Black Terminal. За символические деньги у меня под рукой вся информация об эмитентах. Новости менеджмента компаний я получаю из специализированных телеграм-каналов, например, «Дивиденды Фореба». Затраты времени резко сократились. Чего делать не стоит? Не смотрите бизнес-ТВ и не слушайте радио. Контент не просто бесполезен, а может быть вреден. Часто приводит к убыткам. С экранов нам вещают люди, которые сидят на зарплате и получают деньги за количество извлеченных ими звуков. Не читайте политические и экономические СМИ. Их горизонт — недели. Выжимки о серьезных движениях экономики я в любом случае получу из других источников. Не читайте комментарии к статьям. Чаще всего там эмоции и пустой шум, только отвлекает. Крайне редко можно найти среди них практические советы.